во времена моей юности телесным наказанием подвергалась вполне законно, согласно писанным предписаниям, как хочешь, а это насовсем въедается». Лямпе вдруг стало жаль простодушного купца, у коего, кстати, и начинал некогда в приказчиках сын сурового родителя Иванихин. Это потом уже, мало рассчитывая на наследство крепкого, как дуб отца, наш Константин Фомич развернулся своим умом и смекалкой, обошел бывшего благодетеля настолько, что тот совершенно добровольно стал при бывшем приказчике чем-то средним между денщиком и приживалкою. Должно быть, нечто вроде той же самой уничижающей жалости почувствовал и Вячеслав Яковлевич. Он излишне воодушевленно сказал: «А ведь трогаемся, господа, чувствуете?» «Очень похоже», — поддержал Лямпы, и, слава богу, вздохнул Буторин. «А вон и поручик идет, голову повесил. Несправедлив ты к людям, Костенька, бываешь». «Я-то?» — с ухмылкой бросил Иванихин. «Да когда как, Финогенч, строг, но справедлив. И в доказательство». Он привстал с дивана и картинным жестом простер руку к Лямпе, отвесил земной поклон на старинный манер, коснувшись кончиками пальцев пола: «Бью челом Леониду Карлычу за все подозрения, что поначалу питал в его адрес». «Простите?» — поднял брови Лямпе. «Ну, каюсь, каюсь, милейший господин Лямпе», — развел руками сибирский крест. «В первый день, когда мы все четверо всем купе отправились, долгонько я ждал, когда Леонид Карлович достанет колоду и предложит перекинуться в польский банчок или начнет торговать настоящими бриллиантами во сливу величиной или там акциями совершенно надежных дряжско-пряжских золотых приисков. Так и не дождался, к чести вашей. Вот за эти, за беспочвенные подозрения я перед вами, дражайший Леонид Карлович, и прошу теперь нижайше прощения от всей своей, не знающей ни в чем удержу, сибирской натуры». «Позвольте», — сказал Лямпе, ничуть не играя гнев, — «значит, все это время вы на мой счет питали...» «Ну, где же все время?» — энергично запротестовал Иванихин. «И всего-то суток двое, ежели не меньше. Прошу великодушно пардону, научен печальным опытом. Сталкивался уже с дворянами губернии Варшавской, особенно в молодости. То у них 6 тузов в колоде, не считая 6 в рукаве, то продажных бриллиантов прямо за голенищами напихано. Ах, знали б вы, как меня однажды в Нижнем на ярмарке облапошили, карманы вывернули. Расскажу при случае, когда с нами не будет Вячеслава Яковлевича, а то, чего доброго, и в самом деле годков через 10 раскроешь его роман, да всех нас и узнаешь». «Ну, знаете ли», — покрутил головой Лямпы. «Я ж говорю, винюсь и каюсь», — с очаровательным простодушием развел руками Иванихин. «Кто виноват, что Варшавская губерния к нам поставляет супчиков? Неужели она одна?» «Да нет, пожалуй», — серьезно сказал Иванихин. «Те, что мне, молодому, в Нижнем дурманчику сыпанули в шампань, граф с князем, были не Варшавская, а, если память не изменяет, как раз Курской губернии. Ну, мировая?» «Мировая», — кивнул Лямпе, остывая. «Вот и прекрасно. Финогенч, достань-ка непочатую шустого. Ехать нам еще и ехать». Он, полузакрыв глаза, какое-то время следил, как проворно хлопочет Буторин, потом произнес серьезно: «Я, Леонид Карлович, если отбросить шутки, имею веские причины быть недовольным этими нашими богатырями в лазоревых фуражках. Накипело. Вам, российскому жителю, этого не понять. У вас в центральных губерниях так не шалят, а у меня, да будет вам известно, в тайге 3 грабили караваны, отправляемые с приисков в губернию». Золотые караваны, сударь.